Наполеон Бонапарт. Наполеон I, Наполеон Бонапарт, французский император в 1804-1814 годах и в марте-июне 1815 года жизни 1769-1821 года. Наполеон Бонапарт родился в небольшом городке Аяччо на острове Корсика. Остров принадлежал Генуэзской торговой республике. Корсиканцам удалось добиться независимости, и некоторое время Корсика существовала как самостоятельное государство. Генуэзцы попытались вернуть Корсику под свою власть. Жители острова восстали и долгие годы вели партизанскую войну, которой руководил один из местных патриотов – генерал Паскаль Паоли. Он нанес генуэзцам несколько поражений и почти вытеснил их с острова. Но Генуя уступила Корсику Франции. Французы с помощью 30-тысячной армии подавили сопротивление корсиканцев. Паскаль Паоли бежал в Англию. Во время этих событий в семье небогатого дворянина, адвоката Карла Бонапарта, и появился второй сын, будущий знаменитый завоеватель Наполеон. Его отец был горячим сторонником независимости Корсики и сражался в отрядах Паскаля Паоли. Мать Наполеона, Летиция Рамолини, итальянка по происхождению, считалась первой красавицей на всем острове. Во время войны против генуэзцев и французов она везде сопровождала своего мужа, участвовала в боях и ухаживала за ранеными. Биографы Наполеона пишут, что он был зачат под гром пушек. Согласно одной из легенд, Летиция почувствовала приближение родов по дороге в церковь. Она вернулась домой, но дойти до спальни не успела и разрешилась от бремени в передней, на ковре с изображением героев Илиады. Сам Наполеон позднее писал, что мать родила его на диване на старом одеяле. Исследователи рода Бонапартов установили, что предки Наполеона по отцовской линии немецкого происхождения. Они появились в Италии во времена ее завоевания племенами франков и лангобардов. Первым носителем фамилии Бонапартов был граф Вильгельм из рода Каролингов. Отец Наполеона любил называть себя графом и гордился своими древними предками, переселившимися на Корсику из Тосканы. Карло Бонапарт всю жизнь мечтал добиться богатства и славы. Это был темпераментный, беспокойный и очень честолюбивый человек. Гордые и упрямые горцы-корсиканцы отличались смелостью, тщеславием, превыше всего ставили честь и были крайне самолюбивы. Они жили кланами и враждовали между собой. О корсиканцах говорили, что они могут думать только о двух вещах – о мести врагам и о своих возлюбленных. Кровавая родовая месть, вендетта, была на острове обычным явлением. После поражения в борьбе за независимость отец Наполеона примирился с тем, что Корсика вошла в состав Франции. Губернатор острова, граф де Марбёв, стал поклонником красавицы жены Карла Бонапарта и оказывал покровительство его семье. Карло Бонапарт получил место генерал-губернатора родного города и как депутат от корсиканского дворянства ездил в Версаль. Наполеон был вторым ребенком в семье. Летиция родила Карлу Бонапарту 12 детей, 8 из которых выжили. В детстве в домашнем кругу Наполеона называли уменьшительным именем Набулио. Набулио рос угрюмым, раздражительным, очень вспыльчивым и своенравным. Он часто затевал драки и нападал даже на тех, кто был старше и сильнее его. Учителя, который хотел наказать его, Набулио укусил за руку. Когда ему не уступали, с ним случались припадки гнева, он приходил в ярость и кричал до потери голоса. Когда его наказывали, он не плакал, терпел любую боль, и его невозможно было заставить просить прощения. Он не признавал никого, кроме матери и няни. Няню Наполеона звали Саверия. Позднее, вспоминая о Наполеоне, Саверия говорила, что уже в детстве у маленького Набулио проявлялись черты, по которым можно было догадаться о его будущем величии. Однажды ночью семья Бонапартов проснулась от криков и шума. Недалеко от их дома на пустоши, покрытой сухим кустарником, бушевал пожар. На старой башне, возвышавшейся посреди пустоши, стоял Набулио и смотрел на языки пламени, со всех сторон взвивающиеся в ночное небо. Когда огонь утих, Набулио объяснил родителям, что он поджег кустарник, чтобы насладиться величественным зрелищем. Этот эпизод был предзнаменованием того, что предстояло сделать этому ребенку во взрослой жизни, но уже в масштабе всей Европы. Благодаря покровительству губернатора острова графа де Марбёфа родители определили Наполеона в военное училище во французском городке Бриенне. Годы учебы стали тяжелым испытанием для десятилетнего мальчика. Сверстники-французы дразнили его за маленький рост, за большую по сравнению с туловищем голову, за бедность, а больше всего за корсиканский акцент. Его имя Наполеон было созвучно французскому выражению «солома в нос». Эти слова стали его обидной кличкой. Несколько отчаянных драк оградили юного корсиканца от открытых насмешек и придирок. Он надолго возненавидел французов и мечтал, что как только появится возможность, он освободит родную Корсику из-под власти Франции. Наполеон чуждался товарищей по училищу. 5 лет он провел во враждебной среде, оставаясь в гордом одиночестве. Больше всего он любил читать Плутарха, биографии великих людей древности. Его кумирами стали Александр Македонский и Юлий Цезарь. Он старался подражать манерам древних героев и говорить, как спартанцы, кратко и ясно. Отличался Наполеон и успехами в математике, необходимой для артиллерийского дела. Наполеону плохо давалась латынь. Он не хотел заниматься тем, что у него не получалось. Из-за латинского языка ему пришлось пробыть в училище 2 лишних года. То же самое было и с французским языком. Он всю жизнь писал по-французски с ошибками. После окончания училища в Бриенне Наполеона перевели в Парижскую военную академию. Обучение в ней он прошел по сокращенному курсу. Наполеон по-прежнему уделял много внимания математике и естественным наукам, географии и астрономии, слушал лекции знаменитых профессоров математика Монжа и астронома Лапласа. По-другому обстояли дела с гуманитарными науками. Наполеон не соглашался с существовавшими понятиями и оценками событий и явлений. Учитель философии назвал его «тупой скотиной». Однажды, когда кто-то осуждающе отозвался о французском полководце Тюренне за то, что тот приказал предать огню целую Пфальцскую область, Наполеон горячо возразил, что за важность, если это было необходимо для его замыслов. В аттестате, который ему выдали после окончания учебы, сохранилась следующая характеристика. Крайне самолюбив, безгранично честолюбив, резок, энергичен, капризен, готов на все. Пойдет далеко, если обстоятельства поблагоприятствуют.